Его исконный дух тоже достиг невероятного уровня. Исконный дух был духовным эмбрионом, духом жизненной Ци, и Цинь Му по-настоящему гордился своим, так как тот был сильнее, чем у кого бы то ни было среди сверстников, а также у него была гораздо более устойчивая душа. В отличие от других, он мог позволить своему исконному духу бродить по пустоте уже в области шести направлений. И не стоит забывать об основании проводника исконного духа и использовании двойного совершенствования исконного духа. В итоге в течение совершенствования в области шести направлений его исконный дух продвинулся еще дальше, становясь попросту бесподобным. Даже исконный дух Сюй Шинхуа был на уровень ниже, чем у него. И все же по сравнению с духом первого предка императоров людей его исконный дух был намного слабее. Исконный дух и физическое тело первого предка были идеально сочетаемы друг с другом. Движение сердца позволяло атаковать физическому телу, движение духа становилось жизненной ци божественного искусства, а движение воли объединяло эти два вида атак воедино. Это привело к тому, что атаки первого предка были несравнимо быстрыми, и Цинь Му никак не мог противостоять им. Они атаковали его подобно шторму. Неважно, были ли это его физическое тело или божественное искусство, его атаки были полностью едины, делая из него идеального практика божественных искусств. Он был подобен форме того юного истинного бога из маленькой нефритовой столицы. И все же он дезертировал в последние годы эпохи императора-основателя, когда начались самые страшные катастрофы и войны. Даже такое сильное и, казалось бы, непобедимое существо побоялось умереть со своими товарищами и сбежало. Тогда насколько же был силен их враг? «Оставь книги в покое, переведя дыхание», — сказал Цинь Му. Первый предок продолжал разрывать книгу на части, превращая усилия третьего предка в разрозненные кусочки, и равнодушно сказал: «Какой смысл оставлять их? Люди, которые написали эти книги, бесполезны, значит и книги бесполезны. Они просто занимают место, так зачем их хранить? Если можно разорвать, логично же, и не заблуждайся, ты ничем не отличаешься от них и в будущем станешь бесполезным человеком, как они, да что уж тут, даже достигнув моего уровня, в чем я очень сильно сомневаюсь, ты все равно останешься бесполезным». Выражение его лица стало презрительным, когда он подошел к книжной полке второго предка и достал книгу, чтобы разорвать ее на части, при этом усмехаясь. Они считали высшие небеса своим соперником. Хе-хе, высшие небеса, просто собаки. Они даже не смогли одолеть собак, о чем тут можно говорить. Ты ведь и правда ничем не отличаешься от них, такой же бесполезный человечишка. Ты даже не можешь одолеть меня, что за бред ты несешь о мечтах и амбициях. Беги домой, мальчик, найди себе девушку и заведите ребенка. Сердито взревев, Цинь Му бросился на мужчину. Духовный эмбрион в его межбровье слился с душой, чтобы сформировать исконный дух, а после он объединил свое физическое тело и исконный дух в одно целое, ведь именно благодаря такому ходу первый предок и был настолько могущественным. Он лишь решил позаимствовать интересную, но в то же время эффективную в бою идею. Я сказал, не трогай книги. Его скорость резко возросла, в то время как сила его ладони стала безграничной и пугающей. Однако в следующий момент он уже отлетал назад к стене. Великая всеобъемлющая сила ладони небесных звезд снова ринулся вперед Цинь Му. Бум! Он опять отлетел назад. Бабах! Некоторое время из зала императоров людей раздавались звуки тяжелых ударов, прекратившись только через некоторое время. Первый предок императоров людей посмотрел на Цинь Му, который полз по земле с большим трудом, и покачал головой. Почему ты не сдаешься? Ты отличаешься от прошлых императоров людей. Они были обмануты своими мастерами и не имели другого выбора, кроме как стать императорами людей. Если бы они получили мое разрешение не становиться императорами людей, они бы с удовольствием воспользовались такой возможностью. Что насчет тебя? Тебе тоже лгали, не так ли? Цинь Му неуверенно встал, на быструю руку обработал раны на своем теле и, вытерев кровь с губ, тяжело вздохнул. Дедушка-старейшина не лгал мне. Он говорил мне, что от становления императором людей нет никакой пользы, и что я буду постоянно в опасности, будучи чьей-то мишенью. Тогда зачем все это? Первый предок был озадачен. Почему ты не сдаешься? Почему ты делаешь то, что не приносит тебе пользы? Ты глупый. Цинь Му улыбнулся, раскрывая полный рот окрашенных кровью в красные зубов. Если никто не займется этим, тогда у всех пропадет всякая надежда. Если ты не хочешь этим заниматься, почему бы тебе не позволить мне это сделать? Потому что ты глупый. Первый предок напал на него, нанося удары, каждый из которых был сильнее предыдущего, и сердито кричал: «Ты тупица, которая не знает, когда нужно сдаться. Ты хочешь расстаться с жизнью. В будущем будет еще много врагов, таких же сильных, как я. Если ты не можешь сразиться против меня, как ты собрался сражаться против них? Моя ошибка не должна быть передана в последующие поколения. Сдавайся, немедленно». Туум. Циньму принял удар головой и отшатнулся назад. Атаки первого предка были подобны шторму, к тому же каждый удар был тяжелым, как гора, и острым, как лезвие. «Сдавайся, сдавайся». Циньму вылетел из зала императоров людей, а когда собирался было заползти обратно, к нему подошел первый предок и, скрестив на нем мудро небес и земли, отбросил еще дальше. Когда Циньму упал между двумя погребальными курганами, первый предок внезапно появился на его груди. «Сдаешься?» Циньму схватил его за лодыжку и отдернул в сторону. Он еще раз встал и бросился на него, крича: «Титул императора людей – это не то, что ты дал себе, а то, что тебе дали все расы. Тебе не по силам вернуть это назад. Император людей – подделка. Позволь-ка мне разрушить иллюзию в твоем сердце». Протянув руки, мужчина схватил юношу за шею и поднял того в воздух. Циньму в ответ вцепился в руки первого предка и, обхватив их, словно огромный питон, перевернул его. Вжух! Первый предок отправил его в воздух одним ударом, после чего рухнул на землю. Затем он поднялся, подошел к соломенной хижине и, усмехнувшись, сказал: «Именно эти бесполезные люди создали иллюзию, что император людей должен жертвовать собой и бороться за людей, в итоге вынудив такого молодого юнца, как ты, действовать столь опрометчиво. Я хочу уничтожить их трупы, превратить их жаждущие славы скелеты в пыль». Он вошел в ближайшую соломенную хижину и разбил вдребезги надгробную плиту второго предка. Затем он схватил скелет второго предка. «Как ты смеешь?» С гневным ревом Циньму засвистела буря. Первый предок повернулся и поднял ладонь, чтобы заблокировать удар окровавленного кулака, который, дрожа пальцами, нес в себе безграничный гнев. Бам! Бесчисленные молнии ударили по лицу первого предка, отбросив его прочь. Соломенная хижина взорвалась, а уже в следующий миг окровавленный силуэт поймал скелет второго предка и поместил его должным образом, прежде чем выразить свое почтение. Затем он вылетел спущенной с тетивы лука стрелой за первым предком, который все еще находился в воздухе. «Если тебе это не по силам, позволь мне это сделать. Я могу». Глухой треск раздался издалека, когда серое облако поднялось в небо. Глава 523. Прощение. Циньму приземлился на землю, подняв вокруг себя облако пыли. Его тело было покрыто кровью, капли которой смешались с грязью. Пока он шагал в сторону первого предка, как раз поднявшегося на ноги, его волосы развивались от ярости. «Ты сбежал с поля битвы, у тебя нет права смотреть на кого-нибудь из них свысока», — проревел Циньму, бросаясь на первого предка. Несмотря на тяжелые травмы, его аура была мощнее, чем раньше, а сила атак значительно возросла. В его груди клокотала злость, ведь когда первый предок собрался уничтожить скелет второго предка, он почувствовал, будто кровь внутри его тела вот-вот вырвется наружу. Его исконный дух слился с физическим телом, и, будучи поглощенным хлынувшей со всех сторон туманом шести направлений, возвысился над духовной платформой, держа небо у себя над головой, а ногами надежно стоя на земле. Жизненная ци парня слилась с его исконным духом, который в свою очередь слился с физическим телом, позволяя ей проникнуть в самые крохотные уголки организма. Внезапно он осознал ключевую хитрость слияния исконного духа с физическим телом первого предка. Циркуляция техники требовала времени, так же, как и божественное искусство, прежде чем взорваться в полную силу. Разница была лишь в количестве этого времени и величине силы. Если исконный дух находится внутри божественных сокровищ, жизненная ци будет поступать к нему напрямую, позволяя сэкономить время, требуемое для циркуляции ци. Первый предок владел невероятной скоростью не только из-за того, что каждая часть его тела достигла области Бога, но и за счет слияния исконного духа с физическим телом. В этот момент 5 звезд его божественного сокровища 5 звезд соответствовали его 5 внутренним органам. Сердце, печень, селезенка, легкие и почки, олицетворяющие огонь, дерево, землю, металл и воду, соединились с 5 звездами. 5 владык звезды проникли внутрь органов, и теперь в каждом из них находился настоящий бог. В сердце вошел быкоголовый владыка Марса, в печень, владыка Юпитера с телом птицы и человеческой головой, владыка Сатурна с телом змея и головой человека ползал в селезенке, а тигроголовый владыка Венеры восседал в легких, владыке Меркурия, в свою очередь, достались почки. Пять элементов и физическое тело дополняли друг друга, постепенно увеличивая силы Циньму, что в итоге позволило ему одним ударом отправить в полет первого предка, собравшегося уничтожить скелет второго предка. Да, они проиграли, они потерпели сокрушительное поражение. Пара ладоней столкнулась, высвобождая ужасающую силу. Белый туман в округе зазвенел от рассекшего его потока воздуха. Сила ладоней напоминала несравнимо острый нож, который разрезал туман в радиусе 300 метров напополам. Они сделали хоть что-то, в то время как ты не сделал совершенно ничего. Откуда у тебя право их критиковать? Злобно проговорив, Циньму яростно взревел, заставляя всю свою жизненную ци вспыхнуть, как вдруг его сухожилия, неистово извиваясь под кожей, безжалостно оттолкнули первого предка. Бам, бам, бам. Земля под их ногами непрерывно взрывалась, пока туман в радиусе 300 метров окончательно не исчез. Циньму использовал сжатую силу ладони, перемещая его всего за спину первого предка. «Что ты еще сделал, кроме основания зала императоров людей?» — спросил Циньму, в то время как позади него начались извергаться вулканы, поднимая языки пламени до небес. Это был навык кулака императора людей Цикана, который собирал сердечный огонь, прежде чем разразиться в ужасном взрыве. Выражение лица первого предка слегка изменилось. Внезапно сила, скрытая в ладони Циньму, увеличилась по экспоненте, в очередной раз отправляя его в длительный полет. «Ты ничего не сделал». Первый предок был в воздухе, когда увидел, как Циньму поднял одну ногу над землей и закрутился вокруг своей оси, превращая свою жизненную ци в бесчисленные виды духовного оружия, бомбардирующие его. Это было заклятие создания духовного оружия императора людей Ланьпо. Рукава первого предка взмыли в воздух, разрушая оружие Циньму. Но не успев приземлиться на землю, он обнаружил, как тот направляет свой палец в его сторону. В следующий миг на него обрушились бесчисленные горы, в итоге утопившие его в себе. Стены, объединяющие голубые горы. Если они слабее тебя, то обучи их. Ты можешь это сделать. Первый предок разрушил божественное искусство грубой силой, но так и не смог приземлиться на землю из-за гигантского колокола, мчащегося ему навстречу. Циньму подлетел поближе, непрерывно атакуя стенки колокола ударами кулака и ног. Гигантский колокол яростно звенел, его сила становилась все больше и свирепей. Время от времени он наклонялся, поворачиваясь то вниз, то вверх, но при этом постоянно направляя свое устье в сторону первого предка, поднимающий небо колокол 5 граммов пятого предка. Первый предок непрерывно отступал, в то время как Циньму сердито кричал сквозь звон колокола, отчего умер второй предок, от старости. Бум! Первый предок начал спотыкаться, отчего умер третий предок, от старости, отчего умер второй предок, от старости. Разве талант и понимание кого-либо из императоров людей уступал твоему? Если ты проиграл, то должен был передать свою технику становления богам и позволить им закончить. Почему ты допустил то, что они умирали от старости? Циньму исполнил божественные искусства всех 34 императоров людей, которые изучил Фэнду. Старики тогда решили всего лишь проверить его на талант и понимание, поэтому не стали передавать ему полных версий своих техник, рассчитывая на то, что он получит их в зале императоров людей. Они обучили его только основам, не ожидая от него высоких достижений. Тем не менее, в его руках божественные искусства вспыхивали поразительной мощью, вынуждая первого предка непрерывно отступать. «У тебя определенно есть техника становления богом, и ты должен был ее передать. Почему ты этого не сделал? Что они от тебя получили? Сломанную печать, кроме кучи обязанностей и бремени, ты ничего им не оставил», — продолжал отчитывать юноша. «Они не владели твоими техниками и божественными искусствами, но несмотря на это все равно помогали тебе нести ношу, с которой ты не справился самостоятельно. Они сражались и убивали врагов, которых ты боялся, а теперь ты уничтожаешь их тяжелую работу, и даже осмеливаешься поднять руку на их трупы. Им ведь было стыдно видеться с тобой после смерти, стыдно за то, что они не добились успеха», — не успокаивался он. «И все же, ты собрался уничтожить все, что они оставили после себя. Откуда у тебя наглость называть их бесполезными и слабыми?» Циньму исполнил свое последнее движение, но внезапно первый предок протянул руку, хватая его за кулак, прежде чем безжалостно швырнуть им о землю. Цинь Му вскочил на ноги, в то время как первый предок контратаковал, используя навыки кулака, движения тела, техники меча и построений, каждые из которых оказывались несравнимо мощными. Он с легкостью останавливал его удары, вынуждая принять оборонительную позицию. Мужчина все-таки владел необычайной силой. Казалось, будто его недавнее отступление было всего лишь уловкой, используемой для того, чтобы ослабить юношу. Теперь он намеревался окончательно уничтожить его, раздавив уверенности тела одним махом. Первый предок владел невероятно обильным боевым опытом, его физическое тело достигло почти идеального состояния, и не стоит забывать об его несравненно высоком контроле над жизненной ци. К тому же Цинь Му дал волю своим чувствам и позволил им выливаться вместе с божественными искусствами, в то время как его чувства, напротив, находились под полным его контролем. Впустую не было потрачено ни капли силы. Бах, бах, бах. Цинь Му пропускал бесчисленные удары кулака и ног, а также божественных искусств. В сравнении с физическим телом молодого истинного бога первого предка, он был еще слишком хрупким. Он больше не мог поддерживать свое тело тирана истинного дракона, и когда палец первого предка коснулся его межбровья, техника была разрушена, в то время как он подлетел высоко в воздух, прежде чем полететь к земле, будто порванный мешок с зерном, и с грохотом приземлиться перед полуразрушенной соломенной хижиной второго предка. Цинь Му изо всех сил пытался встать на ноги, но несмотря на все свои усилия продолжал неподвижно лежать на земле. Первый предок двинулся к нему с холодным выражением лица. Подойдя поближе, он безразлично проговорил: «Ты так много говорил, но был ли с твоих слов какой-то толк? Если тебе это под силу, одолей меня. В противном случае тебе нельзя носить титул императора людей. Как только он станет твоим, враги, с которыми ты столкнешься, станут намного сильнее и безжалостнее, чем я». С широко открытыми глазами Цинь Му смотрел, как мужчина заходит в хижину второго предка, поднимая его скелет над землей. «Нет». Цинь Му с трудом полз вперед, хватая первого предка за лодыжку. «Я прошу тебя, хрясь». Разрушенный скелет второго предка упал на землю. Первый предок поднял ногу, дважды топнув по земле, и резко проговорил: «Если ты не можешь одолеть меня, то никогда не сможешь одолеть их. Это твоя первая встреча со мной, у тебя есть еще 34 шанса». Картина перед глазами Цинь Му стала размытой, его щеки были холодны, как лед. Первый предок поднял его над землей, прежде чем положить на крышку сундука и холодным тоном проговорить: «С каждым твоим поражением мне, я буду уничтожить по скелету императора людей. Если ты продолжишь в таком же духе, останки этих неудачников исчезнут. Иди». Цилинь попытался открыть пасть и гневно прореветь, но тот до сих пор был запечатан. Он не смог издать даже малейшего звука. Первый предок бросил на него свой взгляд, и жердяй мгновенно опустил морду. Схватив сундук и Цинь Му, он отправился туда, откуда они пришли. «Я убью тебя». С крышки сундука раздался голос Цинь Му: «Я обязательно тебя убью». Мужчина вздрогнул, но не обернулся. В следующий миг Цинь Му вместе с сундуком и Цилинем покинули древние руины райских небес. «Прости». Плюх. Первый предок упал на колени перед соломенной хижиной второго предка, поднимая вокруг себя облако пыли. «Прости, прости, я не хотел уничтожать твои останки. Я уже тебя простил». Над грудой костей поднялся улыбающийся призрак, сильно напоминающий силуэт второго предка. «Я уже давно тебя простил. Я знаю, о чем ты думаешь. Ты хочешь заставить его развиваться быстрее, так как он – тело тирана, верно? Он окажется в силах нести ношу, с которой мы не справились, не так ли? Я простил тебя, возвращайся в Фэнду. Они тоже тебя простили». Скелеты в полуразрушенной хижине подняли головы, молча смотря на стоящего на коленях первого предка. «Мы все тебя простили». Все они пристально смотрели на своего предка. Первый император людей не передал им технику для становления богом, но передал дух, который нельзя было описать словами, бессмертный дух, не способный сдаться. «Я не могу простить себя». Первый предок упал на колени, в то время как его тело медленно превратилось в каменную статую, а исконный дух улетел вдаль. Сундук грохотал, неся Цинь Му по бесчисленным горным вершинам. Находящийся впереди Цилинь с тревогой осматривался по сторонам на случай, если какой-то странный зверь решит их атаковать. Два дня спустя они прибыли в город Пограничный Дракон, где Сы Юньсин и Хулин Эр быстро занялись ухаживанием за избитым Цинь Му. Спустя несколько дней тот выздоровел и снова стал на ноги. «Я убью его», — С пустым взглядом Цинь Му сидел на голове драконьей колонны города. «Я обязательно его убью. Я никогда ему не прощу», — сказал он сидящий сбоку Лин Юйсю. Последние несколько дней девушка наблюдала за его удрученным состоянием. Она не знала, как утешить его, поэтому решила привести в то место, где они когда-то вместе играли, надеясь развеять темные тучи, скопившиеся у него на сердце. «Отец зовет меня обратно. Он говорил, что собирается отправить меня в западные земли», мгновение поколебавшись, проговорила Лин Юйсю. «Несмотря на то, что западные земли подчинились нам, у имперского двора там еще нет никакой власти. Ты не хочешь отправиться туда со мной? Мне страшно за тебя. Расскажи мне, что тебя мучает. Может быть, я что-то придумаю». Цинь Му взглянул на нее с ошеломленным выражением. В его глазах не было ни капли жизни. Надоедливые волоски на бороде, которые он любил выщипывать, за последние несколько дней превратились в щетину. «Как победить истинного бога?» — с безнадежным тоном спросил он. Лин Юйсю была ошеломлена. Цинь Му лег на землю. «Отправляйся в западные земли. Император решил отправить тебя туда, а наследного принца Юйшу на недавно захваченный север. Если ты будешь править лучше, чем твой брат, то обретешь титул наследной принцессы. Если хочешь, то я могу тебе помочь. В западных землях у меня есть связи, но отправиться с тобой я не могу, мне нужно кое над чем подумать». Девушка легла рядом с парнем и, сложив руки за головой, уставилась в небо. «Несколько лет назад, когда мы лежали здесь вместе, все было таким беззаботным. Ты нравился мне, я нравилась тебе, так почему, когда мы повзрослели, все внезапно стало таким сложным? Как же я скучаю по тем временам. Наверное, все потому, что мы выросли», — тихо ответил Цинь Му, закрыв глаза. Повернувшись на бок, Лин Юйсю взглянула на него, вырвала длинный волосок с его бороды и спросила: «Ты еще тот, что был раньше?» Цинь Му был ошеломлен. «Синань говорил, что за 7 лет тело человека полностью меняется. С тех времен прошло около 3-4 лет, так что от старого меня осталась лишь половина». Лин Юйсю вздрогнула, безжалостно вырывая из бороды юноши еще несколько волосков, прежде чем злостно проговорить: «Ты снова меня пугаешь, ты никогда не станешь Синанем». Наклонив голову, она немного подумала: «Если ты не хочешь, чтобы я шла в западные земли, я могу остаться». «Ты хочешь идти?» — спросил Цинь Му. «Хочу». Принцесса встала, смотря на горы и реки великих руин внизу и радостно говоря: «Я хочу стать императрицей и превзойти своего отца. Я хочу, чтобы он знал, что я лучше и сильнее всех его сыновей». В безжизненных глазах Цинь Му вспыхнула искра света. Он почувствовал, как его накрывает волна вдохновения, вызванная целеустремленностью Лин Юйсю, и его тело вновь наполняется силой. Он будто вернулся к жизни. Глава 524. В поисках пути в маленькой нефритовой столице. Лин Юйсю отправила Цинь Му в небесную святую академию, а сама через 2 дня вернулась в столицу, где ей нужно было дождаться соглашения императора. Когда император изъявил желание открыть новые 4 крупные академии и сделать их высшими учебными заведениями, уступающими только имперскому колледжу, мастера чертогов, старейшины и небесные короли небесного святого культа упорно сражались при имперском дворе. В итоге их труд принес свои плоды, и небесная святая академия получила официальное разрешение на учреждение, расположившись в поместье бабушки Сы, где, начиная с момента окончания битвы с Синанем, до сих пор проживали слепой, немой, целители сама Сы. При имперском дворе было много членов небесного святого культа, среди которых самыми высокопоставленными считались имперский наставник и герцог Вэй, а самыми обычными были вездесущие солдаты и управляющие, поэтому Цинь Му не нужно было сражаться за академию, ведь за него это делали другие. Бабушка Сы, немой и слепой стали руководителями небесной святой академии и время от времени проводили лекции. Остальными членами дирекции, правда более низкого звена, являлись в основном мастерами чертогов небесного святого культа. Цинь Му оказался в академии во время, когда должна была проходить лекция, поэтому никого не обнаружил снаружи, лишь кучу резвящихся в озере драконов наводнения, которые, завидев его, воспылали неподдельным удивлением и резко выбрались на берег. Цинь Му сразу понял, что это ничем хорошим не обернется и, развернувшись, побежал. «Разве эти прожорливые ящерицы не должны быть на горе Святого Пришествия? Святейшая Юньсин должна была забрать их туда, так почему они в небесной святой академии? Маха, Маха, Маха!» Драконы наводнения стремительным вихрем пронеслись мимо Целиня и сундука, и вскоре Циньму был пленен ими, не будучи в состоянии пошевелиться своим собственным измученным телом. Добрый десяток чешуйчатых терлись о него, оставляя на его шее кровавые раны от своих рогов. Маха, маленькие драконы наводнения прижались к нему с прищуренными глазами, из-за чего могло даже показаться, что они только-только проснулись. Между тем тело Циньму стало влажным, как будто его только что выловили из воды. Целинь облегченно вздохнул, но тут же осознал, что совершил наиглупейшую ошибку, ведь толпа драконов наводнения одновременно развернулась и взглянула на него. Понимая, что его тоже не ожидает ничего хорошего, он незамедлительно ретировался. Маха, Маха, Маха. Драконы наводнения пробежали мимо сундука, и чуть погодя Циньму заметил, что Целинь уже валялся на земле, не в силах пошевелить даже хвостом. Его шея, туловище и четыре конечности были стянуты драконьими телами. Маха, Маха. Драконы наводнения терлись о зверя до тех пор, пока тот не покрылся кровью. Маха, вся банда дракономордых подняла взгляды, с любопытством уставившись на сундук, который тут же сделал очень осторожный шаг назад, чтобы медленно уйти вслед за Циньму, но в этот момент осознал, что его ждут явные неприятности, и немедленно рванул куда-то в сторону. Драконы наводнения слезли с Целиня и бросились к сундуку, вопя от восторга. Маха, Маха, Маха. Толстяк облегченно вздохнул и плюхнулся на землю, в то время как сундук, спустя не так уж много времени, прибежал обратно, но на нем нельзя было разглядеть даже одного дракона, что очень удивило Циньму и Целиня. Маха, сундук откинул крышку, раскрывая взору более десятка драконьих голов, которые тут же в унисон восторженно заревели. Со стороны подобное зрелище можно было сравнить с сундуком, полным выглядывающих лепестков нарциссов всевозможных цветов. Сундук, казалось, был доволен и следовал за ними, как будто не ощущал тяжести драконов наводнения. Муэр вернулся, когда в конце урока прозвенел колокол. Бабушка Сы вышла из большого зала и увидела Циньму. Она поспешно подошла, чтобы с улыбкой поприветствовать его. «Давно тебя не видела. Ты и правда великий ректор, другие работают, а ты бездельничаешь. Ты бросил всех этих учеников и ускользнул, сбрасывая бремя заботы о них на нас, бабуля». Крепко обнял ее парень, в то время как по его щекам заструились слезы. Бабушка Сы удивилась и нежно улыбнулась ему. «У тебя были плохие дни, мальчик мой, как так получилось, что великий ректор проливает такие горькие слезы? Давай, успокаивайся, великому ректору Небесной Святой Академии не подобает себя так вести. Нельзя, чтобы ученики увидели тебя таким. Расскажи бабуле, что случилось, и я постараюсь тебе помочь». Циньму почувствовал, что ему стало легче, и отпустил ее. Он покачал головой и сказал: «Почему эти драконы здесь? Разве их не отправили на гору Святого Пришествия?» Милочка Юньсин хотела отправить их на гору Святого Пришествия, но ей не понравился тот факт, что они питаются духовными пилюлями, причем каждый из них нуждался в отдельном виде пилюль, а пилюли в свою очередь были слишком дорогими, поэтому она отправила их обратно, объяснила бабушка Сы. Лапочка Сян очень скупа и пристально следит за кошельком небесного святого культа. С другой стороны, хорошо, что они в академии. Ученики частенько пытаются приготовить пилюли по учениям целителя, в итоге скармливая свои труды именно им. И драконы сыты, и ученики практикуются. Честно говоря, эти малыши довольно известны в академии. Когда ученики хотят рисовать драконов, совершенствовать духовное оружие в форме дракона или божественное искусство на основе дракона, они нуждаются в них. Но что с тобой случилось? Кто тебя обижал? Одноногий, целитель, слепой, все сюда. Над Муэр кто-то издевался. Бабах! Раздался громкий гул, и рядом с Циньму неожиданно появился одноногий. Кому это жить надоело? Недоумением спросил он. Кто издевался над тобой? Первый предок императоров людей, истинный бог. Дедушка, заговорил было Циньму, но к этому моменту одноногий успел вздрогнуть и повернуться в попытке уйти. Слепой схватил его и с улыбкой спросил: «Старикан, неужто ты напуган?» «Конечно, кто не испугается?» Нагло выпалил одноногий. «Даже болван Синань не истинный бог, но всех нас перебил. Первый предок императоров людей истинный бог, если мы нападем на него, нам конец». Подходя к группе людей, целитель задумчиво спросил: «Первый предок императоров людей, истинный бог, может его отравить?» Циньму покачал головой. «Я хочу одолеть его честно и справедливо, сражаясь с ним в одной и той же области. И я хочу лично избавиться от него. «Тогда я тебе не помощник», — пожав плечами, сказал целитель. Одноногий вздохнул. «Я тоже ничем не могу помочь. Где не мой?» Он убежал несколько дней назад, подходя ко всем. Мясник держал рубаху на своем плече, говоря громким голосом. «Этот старикан всегда ускользает время от времени, и Бог знает, где пропадает. Муэр, как тебе способности истинного Бога? Он сильнее меня во всех областях. Он бежит быстрее меня, его сила выше, чем у меня, его дух и тело едины, его божественные глаза превосходят мои, сила его кулаков поражает, а его пути, навыки и божественные искусства слились воедино с его физическим телом, лицо Циньму померкло. Он уже вступил на путь в каждой области, единственное в чем я сильнее, это магическая сила». Слепой нахмурился и спросил: «Он сильнее моих божественных глаз?» Циньму слегка кивнул. Мясник, который не боялся ни небес, ни земли, тоже нахмурился, чуть погодя спросив: «Мои навыки ножа были легко сломлены им». Глухой подошел: «А как насчет пути живописи? Нет возможности выполнить. Как насчет божественного искусства небесного святого культа?» — спросила бабушка Сы. Циньму покачал головой, и все нахмурились. «Ты пробовал бегать?» — с некоторой нервозностью спросил одноногий. «Он догнал меня. Яд. Нет, забудь об этом», — сказал целитель и махнул руками. «Я уверен в отравлении Бога, но, чтобы отравить истинного Бога, не думаю, что смог бы такое провернуть». Циньму улыбнулся им. «Вам не нужно беспокоиться о моем деле. Я спокойно обдумывал это последние пару дней и кое-что понял. Несмотря на то, что он выглядит непобедимым, он дезертировал с поля битвы, а это означает, что есть люди, которые сильнее его. Он не непобедим, поэтому я смогу найти способ превзойти его». Бабушка Сы улыбнулась и сказала: «Ты редко бываешь с нами, останься в Небесной Святой Академии на какое-то время. Позволь нам помочь тебе в решении этой проблемы». Циньму кивнул и пошел в поместье, чтобы скинуть свои вещи. Бабушка Сы, мясник, слепой и остальные смотрели на его спину. «Это первый раз», — заговорил хмурый мясник, — «когда Циньму потерял уверенность в себе. Он всегда был самоуверен, но сейчас он покачал головой». Слепой прищурился. «Истинные боги действительно так ужасны и превосходят мои божественные глаза, я не могу в это поверить. Пока он здесь, нам нужно натренировать его», — вдруг сказал глухой. «Учиться без мышления – это слепота, мыслить без учения – это безделье. В настоящее время он находится на стадии обучения и мышления. Его борьба с первым предком императоров людей – это не просто битва совершенствования, но и битва сердца Дао. Если он сможет осилить это, то сделает огромный шаг в совершенствовании своего сердца Дао. Если же у него ничего не выйдет, я боюсь, что тело тирана станет абсолютно бесполезным. Давайте натренируем его как следует». Все кивнули. После того, как Циньму успокоился, он как будто вернулся в деревню Цаньлао. Мясник, слепой, глухой, одноногие и бабушка Сы время от времени вызывали его и подучивали разным движением. От боев в академии переворачивались небеса и земля. Большинство учеников в академии были из небесного святого культа, в то время как оставшаяся часть прибыла из разных академий со всего мира в поисках знаний. Следующие несколько дней были для них настоящим открытием, поскольку они стали свидетелями легендарных способностей всей дирекции. Спустя несколько дней бабушка Сы и остальные недовольно хмурились. Циньму до сих пор боялся и нервничал, не решаясь атаковать, в результате чего он всегда получал тумаков от них. Хуже всего было то, что те несколько раз, когда он атаковал и показывал свои несравненно красивые движения, он выполнял их наполовину и останавливался. Мясник даже потерял над собой контроль и избил его, строго ругая: «Почему ты не заканчиваешь свое движение?» Циньму не ударил в ответ и просто покачал головой. «Это все неправильно. Ты в любом случае должен заканчивать свое движение, даже если это неправильно». Бабушка Сы поспешно оттащила мясника и сердито сказала: «Ты видишь, в каком он состоянии? Перестань избивать его. Ты дураком его хочешь сделать?» Глухой кивнул и сказал: «В его мозгу накопилось слишком много вещей, ему нужно все обдумать. Он зашел в тупик и не может найти выход. Избиением ты ничего не добьешься. Как только он найдет выход, он станет великим мастером». Мясник уставился на них. «А что, если он не найдет выход?» Все вновь замолчали. «Муэр, в академии ты ничему не научишься, тебе лучше побродить со своими мыслями в одиночку», — предложила бабушка Сы. Циньму кивнул и упаковал свои вещи, покинув академию с запутанной головой. Некоторое время одноногий следовал за ним, и когда увидел, что ему ничто не угрожает, он успокоился и вернулся в академию. В какой-то день Циньму добрался до реки вздымающейся и, сев на ее берегу, почти мгновенно услышал позади себя голос: «Паршивец Цинь». Циньму обернулся и увидел позади себя роскошно одетого юношу, на лице которого застыла маска ужаса, в то время как он сам был готов убежать в любой момент. «О, это же гроссмейстер!» Циньму повернулся и продолжил смотреть на реку. Пань Гунцо подпирал себя, так как одна из его ног была оленьей. Он планировал сбежать в тот момент, когда Циньму нападет на него, но увидев, что тот продолжает сидеть на берегу без какого-либо намерения атаковать, он собрался с духом и решил подойти. «У владыки культа Циня, кажется, возникли проблемы. Мы с тобой старые друзья, расскажи мне, что тебя гложет. Может, я смогу помочь тебе решить эту проблему?» Циньму смертельно скучал и бросил камень в реку. «Я думаю о том, как мне одолеть истинного бога в одной области. Гроссмейстер, ты можешь научить меня?» Глаза Пань Гунцо загорелись, и он, подойдя еще на несколько шагов ближе, с улыбкой сказал: «Понятно. Ты, должно быть, сейчас очень обеспокоен, верно? Ты чувствуешь себя бесполезным? Эта жизнь неинтересна. В таком случае, какой смысл жить? Позволь мне помочь тебе, хе-хе». Вшух, река взбаламутилась, и из-под ее вод показалась огромная, горноподобная голова владыки выращивания драконов, чьи усы повисли в воздухе рядом с Пань Гунцо. Тело мерзавца практически одеревенело, а лицо пожелтело. Он немедленно повернулся, чтобы уйти. «Извини за беспокойство, прощайте». Сказав это, он удрал, что есть сил, только пятки сверкали. Владыка выращивания драконов смотрел, как он убегает, и качал головой. «Этот мальчишка даже более скользкий, чем рыбешка. Ваше Величество, я не могу решить ваши проблемы, несмотря на то, что я бог, у меня нет сил избавиться от истинного бога». Циньму вздохнул, в то время как на горе позади него бог Байси раздраженно взмахнулся хвостом. «Я тоже ничем не могу помочь. Ваше Величество, могу ли я сменить гору? Это слишком мало, а мой храм очень высокий. Я даже копыта нормально не могу поставить». Циньму встал и поехал верхом на Целине прочь отсюда. «Император людей Цинь, ты прибыл в маленькую нефритовую столицу, чтобы совершить прорыв в петиции и шести направлениях», — поприветствовал его с улыбкой отшельник Цинью. «Прошло много времени с тех пор, как в маленькую нефритовую столицу кто-то заходил. Залы петиции и шести направлений ждали прибытия императора людей. Ах да, есть кое-что, о чем я хотел бы рассказать. Несколько месяцев назад каменная статуя первого предка императоров людей, похоже, вернулась к жизни. Он покинул маленькую нефритовую столицу, но я понятия не имею, куда он ушел». Циньму прищурился и сказал: «Я встречался с ним». На лице отшельника Цинью появилось удивление. «Ты встречался с ним? В таком случае, знаешь ли ты, что каменная статуя святого дровосека также вернулась к жизни и покинула маленькую нефритовую столицу?» Глава 525. Другой мир во тьме. Каменная статуя святого дровосека вернулась к жизни. Сердце Циньму резко дрогнуло. Он тут же спросил: «Где он?» «Он тоже ушел. Окажись ты здесь несколько дней назад, то смог бы с ним повстречаться. Но затем он схватил свой топор и куда-то отправился». Проснувшись, я вскочил от удивления, недоумевая над тем, почему два таких существа проснулись одно за другим, — ответил отшельник Цинью. «Куда именно он направляется, мне неизвестно». Циньму собрался с мыслями. Почти одновременное пробуждение первого предка зала императоров людей и святого дровосека небесного святого культа было крайне странным. Почему это произошло? Куда мог отправиться святой дровосек? Он не был основателем небесного святого культа, эта честь досталась основателю. Святой дровосек хотел лишь передать свое наследие, поэтому он, скорее всего, не собирался встречаться с культом. Но куда еще он мог направляться? Ван Мужань и остальные не были в маленькой нефритовой столице с тех пор, как отправились в город пограничный дракон, поэтому сейчас на горе осталось лишь несколько бессмертных. Понаблюдав за Циньму, отшельник Цинью спросил: «Состояние императора людей Цинь какое-то странное. Ты и вправду хочешь войти в зал петиции? Кажется, ты слегка измотан». Качая головой, Циньму ответил: «Могу ли я попросить отшельника Цинью открыть залы петиции, шести направлений и семи звезд? Я хочу там осмотреться». Отшельник Цинью на мгновение заколебался. Текущее состояние юноши его волновало. Если император людей настаивает на том, чтобы войти в залы, то маленькая нефритовая столица сделает все возможное, чтобы удовлетворить этот запрос. Тем не менее, твое состояние сейчас не самое лучшее, и пытаться пробиться силой не самая лучшая идея. В конце концов, тебе предоставлен лишь один шанс. Прохождение прорыва пятицы, шести направлений и семи звезд определенно значительно улучшит твой фундамент, поэтому лучше не терять времени и приступить, как только ты будешь в своей лучшей форме. Циньму улыбнулся. Я просто хочу взглянуть на них, а не бросать вызов. У отшельника Цинью не осталось выбора. Иди за мной, пожалуйста. Приведя Циньму в зал трех ионов, он проговорил. Ты уже совершил прорыв трех ионов, поэтому войдя в здание, ты автоматически окажешься в зале пятицы. Если ты пройдешь дальше, то окажешься в зале шести направлений, после которого найдешь зал семи звезд. Ты сейчас не в лучшей форме, поэтому чтобы спасти тебя от ошибок, я лично приму участие в этой затее. Поблагодарив, Циньму вошел в зал трех ионов. До того, как он успел собраться с мыслями, картина перед его глазами резко изменилась, и в небо поднялись пять огромных звезд, сияя золотым, зеленым, синим, красным и желтым цветами. На каждой из них возвышался дворец. Сосредоточившись, юноша также смог разглядеть в небе солнце и луну. Впрочем, они находились невероятно далеко, будто между ними и парнем находился целый мир. Пять звезд в небе были невообразимо большими, но находились в разных частях зала. Некоторые были довольно близко к юноше, а другие – далеко. В пяти священных залах боги, соответствующие каждой из них, поднялись. Вдруг издалека раздался голос отшельника Цинью. «Старшая сестра Инхэ, позволь мне заменить тебя на этом этапе». Рыжеволосая богиня с телом змеи поднялась и, превратившись в поток света, улетела из зала. Другой луч яркого света подлетел в воздух, приземляясь в священном зале. Отшельник Цинью превратился в рыжеволосого бога с телом змеи и проговорил. «Император людей Цинь, зал пятицы разделен на прорывы металла, огня, дерева, воды и земли. Какой элемент ты выбираешь?» Циньму покачал головой. «Я пришел сюда просто для того, чтобы взглянуть на божественные сокровища истинного бога. Отшельник Цинью не мог бы мне в этом помочь». Отшельник и четыре других мастера нахмурились. Один из них проговорил. «Основатель нашей маленькой нефритовой столицы оставил зал трех ионов для обучения новых поколений и заполнения их недостатков. Это не место для осмотра его божественных сокровищ». Другая старуха нахмурилась. «Люди, приходившие сюда, чтобы бросить нам вызов, еще никогда не делали таких странных просьб. Старший брат Цинью, император людей Цинь здесь не посторонний». Отшельник Цинью немого поразмыслил, прежде чем проговорить. «Он поделился с миром техникой становления богом, и мы тоже получили его милость. Маленькая нефритовая столица должна выполнить его просьбу. Кроме того, предка, который основал это испытание, тоже звали Цинь». Четверо других бессмертных не сказали больше ни слова. «Император людей Цинь, у тебя только один шанс бросить нам вызов, и если ты победишь, то обретешь божественную жизненную силу пятицы. Это сможет дополнить дефицит совершенствования твоего божественного сокровища пяти элементов. Ты уверен, что просто хочешь посмотреть на божественные сокровища бога?» Циньму поклонился. «Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день, но научи его рыбачить, и он будет сыт всю жизнь. Я готов отказаться от божественной жизненной силы пятицы». Отшельник Цинью расплылся в улыбке. «Хорошо. Я думал, что ум императора людей Цинь находился в нестабильном состоянии и беспокоился, что ты загубил свою мудрость и провалишь испытание, но теперь я восхищаюсь твоей решимостью. В таком случае, поднимайся». Луч зеленого света упал на землю и, оторвав Циньму от земли, помог ему забраться на звезду элемента воды. Рыжий бог с телом змеи, в которого превратился отшельник Цинью, провел его в свой священный зал. «Император людей Цинь, можешь осмотреться. То, сколько ты сумеешь понять, зависит от твоих способностей». Поблагодарив, Циньму начал пристально изучать зал, невероятно тщательно осматривая рунные символы на его стенах. На каждой из звезд божественного сокровища пяти элементов возвышался священный зал, сформировавшийся естественным путем. Любой практик божественных искусств, достигший этой области, создавал пять звезд внутри своего божественного сокровища пяти элементов. Каждая из них соответствовала пятью элементам. Звезды формировались естественным образом, так же, как и дворцы на них. Тем не менее, в зависимости от используемых техник, стены дворцов покрывались различными рунами, которые в результате сливались с жизненной ци и превращались в богов во дворцах. Внутри божественного сокровища пяти элементов атрибуты жизненной ци любого практика менялись, когда кто-то из этих богов выдыхал свою жизненную ци. Именно отсюда и берет свои корни понятие пять ци. Божественное сокровище пяти элементов циньму уже было развито до предела, юноше было крайне трудно сделать даже малейший шаг в развитии. Тем не менее, его бой с первым предком показал, что этот предел можно было значительно превзойти. Он тщательно осматривал руны вокруг, в то время как отшельник Цинью спокойно ожидал, стоя в стороне. Трудно было сказать, сколько прошло времени, прежде чем юноша закрыл глаза, выучив достаточно. Открыв их спустя некоторое время, он проговорил: «Отшельник Цинью, у меня странная просьба». Догадавшись, что от него требуют, отшельник Цинью превратился в луч зеленого света и вылетел из зала. После того, как Циньму остался наедине в священном зале, руны на стенах здания загорелись. Против его воли, тело парня превратилось в рыжеволосого бога с телом змеи. Спустя длительное время, Циньму рассеял свой божественный облик и вышел из зала. Он отправился в следующий зал на звезде, чтобы осмотреть здешние руны. Через 12 дней он, наконец, закончил осматривать пять звезд и приступил к божественному сокровищу шести направлений. В этом месте он провел еще 12 дней, прежде чем войти в божественное сокровище семи звезд. Прошло еще много дней. В конце концов, он не мог продолжать, так как в маленькой нефритовой столице не хватало мастеров, чтобы открыть божественные сокровища жизни и смерти и божественного моста. Когда изможденный Циньму, обросший густой щетиной, наконец вышел из зала трех ионов, отшельник Цинью сразу понял, что юноша не спал все это время. Сочувствуя парню, он спросил: «Император людей Цинь нашел то, что искал?» Юноша пребывал в хорошем настроении. Улучшение его пяти элементов, шести направлений и семи звезд здорово на него повлияли, восстановив былую уверенность. Он отблагодарил: «Огромное спасибо, бессмертный. Сначала мне нужно проверить, действительно ли я нашел то, что искал. Могу ли я спросить, если сравнивать способности первого предка и основателя маленькой нефритовой столицы, кто был сильнее? Я не могу быть слишком уверенным, так как они оба старшие, сумевшие стать истинными богами более 20 тысяч лет назад. Мне не приходилось видеть их сражения. Тем не менее, в маленькой нефритовой столице есть несколько свитков, в которых говорится о том, как основатель однажды отправлялся на поиски первого предка. Он хотел заставить его спуститься с горы, но вернулся с раздавленным поражением духом и 7 месяцев лечил полученные в битве травмы. В свитке говорилось, что император людей первого поколения владел невероятной магической силой, позволившей ему передвинуть часть райских небес императора-основателя, а его способности были невообразимо мощными. Зал императоров людей в 100 раз больше, чем маленькая нефритовая столица, поэтому подобное достижение ужасает. Думаю, что предки маленькой нефритовой столицы изо всех сил пытались спастись, в то время как первый предок постоянно собирал бесчисленных людей изо всех раз, отправляясь на поле боя. Лицо Циньму ужасно побледнело. После долгого молчания он поклонился. «Понятно. Огромное спасибо, бессмертный». Отшельник Цинью нахмурился, чувствуя, что душевное состояние юноши стало еще хуже, чем когда он пришел. «Ты не спал больше месяца, поэтому для начала тебе стоит отдохнуть». Юноша кивнул. Предоставив Циньму комнату, отшельник Цинью оставил его отдыхать. Циньму проснулся через 10 дней, но его внешний вид все еще был не слишком обнадеживающим. Он настаивал на том, что должен уйти, и отшельник больше не стал его останавливать. «Если вернется святой дровосек, как мне тебя сообщить? Мне придется просить бессмертного прибыть в город пограничный дракон. Скорее всего, я буду там». Старик проводил юношу, недоумевая. Когда император людей Цинь приходил впервые, он был полон сил, почему же сейчас он так удручен? Юноша сел на крышку сундука, и тот тут же отправился в дорогу. Затем он насыпал целиню полную миску духовных пилюлялого огня, удивив и обрадовав прежде нервного зверя. «Почему это владыка культа сегодня такой добрый? Это из-за того, что я месяц голодал, или потому, что он собрался положить меня на обеденный стол? Как бы то ни было, нужно поесть». После того, как он съел последнюю пилюлю в миске, юноша снова ее наполнил. Зверь на мгновение заколебался, глядя на миску, переполненную духовными пилюлями. Внезапно он начал плакать, опустив голову, чтобы продолжить есть. Цинь Му бросил на него ошарашенный взгляд. «Чего ты плачешь? Лучше умереть сытым», — с полным ртом проговорил Цилинь, вытирая глаза. «По крайней мере, я могу уйти с полным желудком. Владыка культа, сделай все по-быстрому». Юноша покачал головой, отвечая: «Я морил тебя голодом все эти дни, поэтому сейчас отдаю долг. Я не буду убивать тебя ради мяса». Невероятно обрадовавшись, Цилинь махом сожрал все пилюли в миске. Когда они проходили мимо города, Цинь Му останавливался, чтобы купить лекарственных ингредиентов. Он посетил несколько городов, непрерывно готовя пилюли алого огня и божественные пилюли живучести огненного элемента, пряча их в сундук. Цинь Му также купил немного черного железа и черного золота, по пути создавая странное духовное оружие. Драконоподобный понятия не имел, что тот собрался сделать. Он лишь видел, что среди созданных вещей были флаги, жертвенные алтари и инструменты для вычислений вроде восьми триаграмм, диаграмм Тайцзи и счетов, а также талисманы пяти элементов. Спустя несколько дней они добрались к городу Пограничный Дракон, однако не стали заходить за его стены. Цинь Му использовал платформу восьми триаграмм, диаграмму Тайцзи и множество других приборов, непрерывно оглядываясь. Наконец он нашел нужное место и с помощью линейки измерил близлежащую гору. Затем он начертил на бумаге несколько рун. Подойдя поближе, Цилинь осмотрел их, ничего не понимая. Вычисления не заканчивались даже после того, как солнце начало садиться и наступила тьма. Наконец закончив, юноша возвел жертвенный алтарь и окружил его флагами. Затем он поднялся на платформу, отгоняя Цилиня и сундук подальше. «Владыка культа, для чего все это?» – спросил зверь, прячась за сундуком. Задействовав флаги, Цинь Му всмотрелся во тьму вокруг. Вскоре, в ней появился другой мир, пересекшийся с великими руинами. В том мире, бесчисленные дьяволы с телами из дыма быстро двигались, выпрыгивая из огромных дыр в пространстве. Перед глазами Цинь Му люди другого мира сражались с этими дьяволами. Он стал свидетелем полномасштабной битвы невероятных размеров. «Жердяй, я приготовил достаточно духовных пилюль, чтобы ты мог продержаться долгое время. Просто оставайся здесь с сундуком несколько дней. Я собираюсь», — его взгляд сфокусировался на бегущем по полю битвы генерале дьяволов, — «отправиться в другой мир». Бум! Раздался громкий взрыв, и Цинь Му внезапно исчез вместе с флагами перемещения. Вместо него, на жертвенном алтаре появился высокий, крепкий генерал дьяволов, начиная ошеломленно оглядываться вокруг. Под аккомпанемент затяжного воя охотничьего рога, бесчисленные флаги затрепетали на ветру, кружась, образовывая огромный вихрь. Неожиданно, Цинь Му оказался посреди огромного поля битвы, по которому мчались вперед бесчисленные солдаты армии дьяволов. Не обратив на него ровно никакого внимания, толпа унесла его с собой. Впереди лежал невообразимо завораживающий город, в небе над которым летали гигантские корабли. В нем возвышались боги с божественным оружием наготове, каждым ударом сметая бесчисленных солдат и лошадей. Цинь Му использовал заклятие жертвоприношения и мгновенного перемещения, чтобы попасть в мир девушки из тьмы. Глава 526. Спуск. Цилинь на мгновение был несказанно потрясен, прежде чем пришел к осознанию. Владыка использовал метод жертвоприношения, самопожертвовав собой. Таким образом, он перенесся в другой мир, заменив себя дьявольским генералом из другого мира, чтобы сохранить баланс двух миров. Расчеты владыки уже достигли такого высокого уровня, как ему удалось все рассчитать. Зверь широко выпучил глаза. За долгие годы, проведенные в компании патриарха, он тоже достиг чрезвычайно высоких познаний в расчетах. Если бы не его лень, он наверняка стал бы одним из первоклассных экспертов в мире по расчетам. Однако, техника расчета, которую использовал Цинь Му, невообразимо потрясла его. Он знал теорию, но думая о том, как ее выполнить, его разум был схож на чистый лист бумаги. Его черепушка буквально была пуста от идей. Метод жертвоприношения превращал кровь и плоть в энергию и переносил ее в другой мир, чтобы заменить форму жизни в другом мире. Тем не менее, Цинь Му не превращал себя в энергию, а полноценно перенесся в другой мир. Для этого требовалось слишком много соображений, которые превзошли возможности и горизонты Цилиня. Цинь Му не только использовал расчеты, но и включал в себя метод жертвоприношения короля дьяволов Дутяня, а также методы пространственного измерения и перемещения. Все это требовало невероятных знаний, и только части того, что он сделал, было бы достаточно для многих практиков божественных искусств, чтобы потратить всю свою жизнь на обучение. Владыка использовал себя в качестве жертвоприношения, чтобы перенести себя в другой мир, но как он вернется? Подумал Целини, резко посмотрел на дьявольского генерала, который до сих пор не понимал, как он здесь оказался. Затем он закричал: «Стой, где стоишь, и не двигайся!» Дьявольский генерал застыл с непонимающим видом, ведь буквально минуту назад он находился посреди поля битвы, а сейчас оказался в совершенно ином месте. Он опустил голову и увидел чудовище, похожее на гибрид свиньи и дракона, покрытого чешуей, и очень странный сундук. В его глазах это был невероятно толстый монстр, который умел говорить. Дьявольский генерал огляделся вокруг, замечая несравненно плотную тьму, и пробормотал: «Екхаэй, что это за место?» Целинь поднял сундук и швырнул его в дьявольского генерала, который, холодно фыркнув, поднял руки, чтобы схватить сундук, однако в следующий момент тот открылся и проглотил его целиком. Пам! Сундук приземлился на жертвенный алтарь с дьявольским генералом, переворачивающим внутри него моря и реки. От его побоев он шатался влево-вправо и изредка подпрыгивал. В тот момент, когда Целинь бросил сундук, он взмыл в воздух, а когда сундук приземлился, он сел на него сверху и придавил своими телесами, но дьявольский генерал внутри оказался настолько силен, что чуть было не сдул его. Стукнув хвостом по сундуку, чтобы дьявол утихомирился, Целинь поспешно сказал: «Нам нельзя его выпускать, несмотря ни на что, он должен сидеть там, он должен быть рядом, и когда владыка захочет вернуться, этот дьявол должен стать в роли жертвы. К сожалению, духовных пилюль, оставленных для меня владыкой, хватит ненадолго. Подождите, мои духовные пилюли же внутри!» Дракономорды издал скорбный рев. Звук горна стал еще более громким, как будто инструмент дул прямо в уши, едва не оглушая слышавшего. Циньму развернулся, желая посмотреть, что позади него, как вдруг сильный поток воздуха чуть не сдул его. От звуковых волн вся его кожа начала пульсировать в такт. Позади него шагали три огромных слона с обвитыми стальными ножами-клыками более 30 метров в длину. По всему телу слонов виднелись дьявольские метки, в то время как они сами тащили облачную колесницу. Их клыки ритмично раскачивались то влево, то вправо, постоянно нанизывая на стальные ножи десяток другой дьяволов, которым, попав в такую ситуацию, ничего не оставалось, кроме как барахтаться и жалко кричать. Из облачной колесницы торчал рог странного зверя, который был даже длиннее, чем клыки слона. Он был выдолблен изнутри и превращен в горн, на конце которого могло стоять два или даже три человека. Внезапно из этого горна донесся оглушительный звук. На колеснице дьявольский великан пробудил свою жизненную ци, чтобы дунуть в рог горна. Звук был настолько громким, что разнесся по всему полю брани. Несравненно огромная облачная колесница сокрушала все на своем пути, будь то врага или союзника. Громадные слоны топтали все и вся, а колеса колесницы, проезжая по телам, вкапывали их в землю. Они сокрушили так много дьяволов на поле боя, что кровь и плоть были повсюду. Циньму начали окружать дьяволы в черных доспехах, размахивая мечами. Без долгих раздумий, он отчаянно побежал к полю боя. «Опугая Нэньхам, кто ты?» Дьявол сразу понял, что Циньму не был одним из них, и озадаченно посмотрел на него. В следующий момент его голова уже летала куда-то в сторону. Пилюля меча вылетела из мешочка Таты прямо в руку Циньму. Она загудела, и с обеих сторон его кулака хлынули бесчисленные мечи, создавая иллюзию обоюдоострого длинного меча. Обе стороны были заостренными, а клинок был 40 метров в длину. Циньму ухватился за меч и ударил им во всех направлениях. От прыгающих на него дьявольских солдат остались лишь конечности, которые разлетелись в разные стороны. У огромного слона, который бежал к нему, также были отрублены передние ноги, и он врезался головой в землю, щелкая клыками. Огромная облачная колесница поднялась в воздух и перевернулась, пролетая над головой Циньму. Все время во время полета дьявольский великан, стоящий на колеснице вверх ногами по отношению к земле, наблюдал за парнем, и когда он разглядел того получше, то выпучил от удивления глаза, но уже в следующий миг его голову пронзил меч, а он сам был приколочен к колеснице. Циньму вздохнул с облегчением после того, как избавился от огромного слона и облачной колесницы, которые могли запросто раздавить его. Затем он оглянулся и скорчил гримасу от увиденного. Позади него бежали бесчисленные огромные слоны, тянущие облачные колесницы, которыми управляли дьяволы, направляясь к полю битвы на противоположной стороне. Шум от тяжелых слоновьих ног, приземлявшихся на землю, был похож на раскаты грома. За огромными облачными колесницами неслось множество странных зверей, которые были даже больше, чем огромные слоны. Они лихорадочно бежали со свирепо выглядящими дьявольскими богами, стоящими на их спинах с оружием в руках. Как вдруг это оружие взорвалось с пугающей силой и пронеслось по небу поля брани с жутким гулом, направляясь прямо к богам на противоположной стороне. Великолепные и ослепительные, но ненормально ужасающие волны разрушили пребывающее в хаосе небо над полем брани. Сила оружия богов и дьяволов столкнулась и деформировала пространство. В небе танцевали всевозможные огни, и потрясающие мир ножи летали туда-сюда. Пульсация распространилась по всем направлениям, обещая верную смерть тем, кто будет лететь по воздуху. Цинь Му понял, что дело плохо, и выражение его лица стало мрачным. Он находился прямо перед дьявольской армией. Солдаты, расположенные в этой позиции, были, очевидно, самыми низкими по званию, то есть пушечным мясом, расходным материалом, используемым для того, чтобы прорвать базу противника и проверить его оборону. Поскольку Цинь Му находился среди расходных материалов и собирался столкнуться с вражеским народом, была большая вероятность того, что он тоже станет расходным материалом. Опугая Нэньхань, кто-то выкрикнул из облачной колесницы, и все дьявольские великаны резко посмотрели на юношу с подозрением. «Куда Гэйлоу, один из вас!» — выкрикнул в ответ Цинь Му. Бесчисленные дьявольские солдаты выпрыгнули из облачных колесниц, но, в отличие от обычных дьявольских солдат, они были элитой расы дьяволов, и устремились к нему неостановимым потопом, крича «Хотела убить!». Цинь Му больше не медлил и повернулся, пытаясь убежать. Он был растерян. «Я сказал, что был одним из них, почему они захотели убить меня?» Элитные дьяволы стояли позади обычных дьявольских солдат и смотрели, как те устремились вперед подобно бесстрашному авангарду. Они обладали мощными способностями и принадлежали к небесной дьявольской орде. Цинь Му однажды сражался с ними в царстве живых мертвецов и поэтому знал, что их способности действительно поражают. Небесная дьявольская орда находилась за облачными колесницами и пойдет в атаку только после того, как низшие дьяволы в авангарде ворвутся в боевое построение врага и примут на себя их атаку. Между тем бесчисленное количество дьяволов из небесной дьявольской орды отправилось в погоню за Цинь Му, планируя избавиться от этого практика божественных искусств. Бог знает откуда появившегося здесь. Со спины послышались крики, и низшие дьяволы получили приказ атаковать убегавшего Цинь Му. Там находилось очень большое количество низших дьяволов, и они роились, как черный потоп, поглощая Цинь Му.